Приятно видеть желание друга понравиться моей избраннице. Я выдернул из букета камелию, и она вспыхнула на сюртуке. Итак, еду. Некоторые говорят, что грустно быть холостяком, да, с одной стороны. Кучер быстро доставил меня к подъезду театра. В ярко освещенном зале я увидел Жака. Он сиял в третьем ряду кресел, и его ослепительный жилет ярко оттенял розовое счастливое лицо своего владельца. Рядом две дамы, но трудно разглядеть издали. Я подошел ближе и раскланялся. Да, она хороша, бесспорно. У Жака есть вкус. Маленькая золотистая блондинка, матовая кожа овального личика и темные, грустные, как вечерние цветы, глаза. Нежные губы озарены тихой, приветливой улыбкой. Она медленно поправила маленькой гибкой рукой трен белого с кружевной отделкой платья и села удобнее, переводя взгляд с Жака на меня и обратно. Скверно, что мамаша была тут рядом с ней. В противном случае я мог бы присесть ближе к фее и незаметно поволноваться. О, эта мамаша с двойным подбородком, крикливая и пестрая, как попугай. Этот острый материнский взгляд. Но дядя показался мне крайне милым человеком. Он молчал, блестел лысиной, бриллиантовыми перстнями и приятно улыбался. Когда я был представлен, рассмотрен и усажен, то сказал в полголоса, но довольно внятно: «Жак, завидую тебе, счастливчик». Она улыбнулась радостно, вспыхнув и дрогнув углами глаз. Он самодовольно, с оттенком пошлости. Дядя сказал: «Когда я был в Бухаре...» После этого он приятно улыбнулся и смолк, потому что Жак начал рассказывать нечто необъяснимое. Из его слов я мог лишь понять, что есть погода, театр, что он любит всех людей и завтра купит новую лошадь. Когда он кончил, дядя сказал: «Я, видите ли, был в Бухаре и...» Но ему помешал оркестр, грянул залихватский марш, и дядя, приятно улыбнувшись, окаменел в задумчивости. Мамаша крикнула, томно закатывая глаза: «Ах, я обожаю военную музыку, это моя слабость!» «А вы?» — спросил я девушку. «Вы любите драму?» Фея повернулась ко мне, и было видно, что она не понимает вопроса. Мысли ее были не здесь, а в пространстве, где плавают розовые будуары, усы, резные буфеты и любовь. Я повторил вопрос. «Да, люблю, конечно», — серьезно сказала она и тихо повторила, смотря на занавес. «Люблю». К театру ли относилось последнее слово, не знаю. Прежде чем случилось несчастье, и сознание хлынувшего ужаса потрясло мозг, что-то больно зазвенело в груди и дрогнуло там острым разбившимся криком. Это наверху с галереи раздался шум, треск скамеек и пронзительный остервенелый вопль: «Горим!» Что-то быстро и звонко переломилось в душе, граница между сознанием и паникой. Казалось, рухнули стены, и знойный вихрь всколыхнул воздух. Бешеное стадо с ревом заколебалось вокруг, топча и опрокидывая все на пути. Оно бессмысленно лезло во все стороны, цепляясь с плачем и проклятиями за рампу, мебель, стены. Волосы женщин, царапаясь и кусаясь, прыгая сверху с грохотом и воплями. И так же ярко, ровно горело электричество, заливая уютным светом метущуюся толпу фраков, мундиров, причесок, голых плеч и белых безумных лиц. Хохот помешанных летел в уши, слезливый и бессильный. Все трещало и стонало, как роща в напоре ветра. Фея бросилась к Жаку и, теряя сознание, вцепилась пальцами в складки его жилета. Жак грузно продвигался вперед, задыхаясь от тяжести. Лицо его мертвело. Одной рукой он отбрасывал прочь девушку, другую протягивал вперед, и каждый палец этой руки кричал о помощи. У меня закружилась голова. Я закрыл глаза и через мгновение открыл их, оглушенный, удерживая изо всех сил свое тело, готовая помчаться с воем по головам других. Пальцы мои впились в бархатную отделку барьера и разодрали ее. Девушка лежала в двух шагах от меня, скованная обмороком, руки стиснуты в кулачки, грудь замерла. «Кто это, дядя?» «Нет, это сумасшедший». Он стоит, топает ногами и сердится, а скулы его дрожат, прыгает нижняя челюсть, и одной рукой он трет себя по спине. «Где Жак?» В хаосе звуков далеким воспоминанием мелькнули длинные руки Жака, с бешенством отбросившие прочь маленькое кружевное тело. Тело стукнулось, а лицо окаменело в испуге, потом закрылись глаза, сознание оставило ее. Забыв о маме и дяде, я схватил фею на руки и кинулся вперед. В тылу плотно сбившихся, обезумевших затылков, в самом водовороте животной драки я столкнулся с Жаком и взглянул на него. Это было не лицо, отвратительный трясущийся комок мяса и слюни, текущие из раскисшего рта. О, я плюнул в этот комок и с бешенством страха ударил Жака ногой в живот. Взгляд его скользнул, не узнавая по мне. Он прыгал, как курица на месте, стараясь вылезть на плечи других, но каждый раз обрывался и всхлипывал. Все, паника и давка кончилась после нескольких упорных звонков, умышленно ленивых окриков сверху. «Господа, стыдно, пожара нет!»